Глава 12. Я ожидала, что меня проведут в кабинет, но даже не предполагала, что окажусь в гостиной, где первым делом ко мне под ноги выкатится мячик, вторым — рыжая девочка, а третьим — огромный черный дог. Уши и надбровные дуги у него были словно присыпаны инеем, длинные ресницы и бока тоже, даже на лапах местами пробивалось серебро. Все, исключая мячик, конечно, замерли и воззрились на меня. Волосы у девочки были как огонь, совсем как у ее светлости, а вот глаза темные, как кофе. Малышка смотрела с любопытством, и я, не совсем отдавая отчет в том, что делаю, опустилась на корточки, подняла мячик и протянула ей. «Что нужно сказать, Хлоя?» Герцогиня поднялась из кресла. «Спасибо, мисс». Девочка сделала книксон, наградила меня озорной улыбкой и убежала к матери. Следом за ней с грохотом ускакал дог, собирая складочки на ковре. Дворецкий, опомнившись, вздернул подбородок и произнес с такими интонациями, словно сомневался, стоит ли здесь кого-то кому-то представлять. «Мисс Шарлотта Руа, ваша светлость». «Ваша светлость» была сказана кислейшим лимонным тоном. «Спасибо, Гил». Герцогиня этого не заметила или сделала вид, что не заметила. «Попроси принести нам чай и пришли Линси. Шарлотта, прошу». Она улыбнулась и кивнула, приглашая меня присоединиться к ним. Стоило отметить, что гостиная была в довольно мрачных тонах, темно-коричневый и бордовый, но ее с лихвой искупала солнечная улыбка ее светлости и смех девочки, которая теперь отнимала мячик у дога. Тот сопротивлялся, но больше для вида, порыкивая и потряхивая головой. Стоило мне подойти, он выпустил игрушку и немедленно потянулся к моим пальцам огромным мокрым носом. «Не бойся». Проследив мой взгляд, герцогиня похлопала по ноге. Пес тут же оставил попытки познакомиться и подошел к ней. «Арк только с виду такой страшный. Наш старичок». «Старичок?» «Да, он настоящий долгожитель», — не без гордости произнесла ее светлость и указала мне на диван, стоявший прямо напротив огромного старинного камина. «Папа говорит, что ты любого, даже самого страшного зверя превратишь в неженку», — серьезно заявила Хлоя. «Папе, конечно, виднее». Я не смогла сдержать улыбки, особенно когда малышка подбежала к матери, а та подхватила ее на руки. «Ой, тяжелая». «Я не тяжелая!» — девочка залилась смехом. «На мне много одежды!» «Правильно, так всем и говори». «Ваша светлость!» Я даже не заметила, как дверь за моей спиной открылась, и в гостиную вошла молодая женщина, миловидная, с длинными светлыми волосами, перехваченными лентой. Она сделала книксон, и тут только я вспомнила, что совершенно об этом забыла. Хотя, наверное, мое приседание за мячиком сойдет за реверанс. Или нет? «Мне забрать Хлою?» «Да, пожалуйста». Девочка насупилась, но на руки к няне пошла беспрекословно. Стоило им выйти, как ее светлость опустилась на диван, и я последовала за ней. Пламя играло на ее волосах живым огнем, и я снова подумала, что никогда раньше не видела настолько яркого цвета и настолько яркой женщины. Ее портрет я бы с удовольствием написала, но... Ох, я даже толком не поздоровалась. Да что со мной такое творится? «Ваша светлость, я бы хотела...» Несмотря на близость камина, руки холодели все сильнее, а я робела все больше. «Я бы хотела извиниться за то, что не воспользовалась вашим советом и...» «Давай договоримся так, Шарлотта». Она коснулась моей руки. «Называй меня Луиза. Я уже порядком устала от всех этих церемоний, хорошо?» Дождавшись, пока я кивну, продолжила. «И никогда не жалей о том, что исправить уже нельзя». «Но я действительно искренне сожалею о том, что вас тогда не послушала», — серьезно произнесла я. «Мне бы не хотелось, чтобы у вас сложилось обо мне мнение, как... о недалекой девице, которая зациклена на своих амбициях и нисколько не заботится о своей репутации». «В амбициях нет ничего плохого», — Луиза внимательно посмотрела на меня. «Когда ты осознаешь, на что идешь и чем готова поступиться?» «Признаюсь, я пыталась тебя переубедить именно поэтому». «Из-за амбиций?» — растерянно спросила я. «Из-за того, что написали в газете». «Ох, ну да. Почему-то я не задумывалась о том, что ее светлость тоже читает газеты, и что она наверняка знает, как охарактеризовали девушку. Всевидящий. Я что, всерьез собираюсь предложить ей ее купить? После всего?» Мне вдруг стало невыносимо стыдно, особенно когда я подняла глаза и наткнулась на жесткий взгляд герцогини. «Переставай смущаться и прятать глаза, Шарлотта», — неожиданно резко сказала она, настолько резко, что даже док поднял голову и дернул ушами. Она едва коснулась массивного лба, и пес, тяжело вздохнув, положил морду между лапами. «Ты написала картину и представила ее на выставке. Ты пришла ко мне, и я даже не представляю, как, но прорвалась через Гилла без предварительной договоренности. Имей смелость. Все, что ты начинаешь делать, доводить до конца». «Так о чем ты хотела со мной поговорить?» Немного опешив от такой отповеди, я, тем не менее, расправила платье и выпрямилась. «Я хотела сказать, что если девушка вас все еще интересует...» «Если?» — Луиза приподняла бровь. «Никогда не ставь под сомнение интерес к тому, что ты делаешь». «Но я вам отказала». «Отказ только подогревает интерес к тому, что действительно интересно». Она откинулась на спинку и подперла кулачком подбородок. «Особенно, если он исходит от женщины». Пока я моргала в ответ на такое откровение, герцогиня продолжила. «Да, девушка мне по-прежнему интересна, но только если ты готова с ней расстаться». «Готова ли я?» — с губ сорвался смешок. «Я думаю, у вас ей будет лучше». Почему-то перевела взгляд на картину над камином. Там парусник рассекал море. «Да, она сюда не вписывается». Ее светлость махнула рукой. «Картины здесь вообще меняются с завидной частотой. Не приживаются как-то». «Возможно, девушка приживется». «А ведь она действительно будет неплохо смотреться в таком антураже». В сюжете присутствует некоторая мрачность, поэтому обстановку гостиной она только подчеркнет, зато переход позволяет сделать акцент именно на яркой стороне сюжета, и давить картина не будет. Скорее наоборот, добавит этому месту красок. Думаю, здесь ей будет уютно. Не знаю, кого я пыталась убедить, Луизу или себя. Вернулась из реальности интерьера в гостиную и встретила взгляд герцогини, задумчивый, отстраненный. Она смотрела на меня или сквозь? Сколько она вообще слышала из того, что я говорила? С чего я вообще взяла, что ей интересно мое мнение о том, впишется ли картина в интерьер? Не представляя, о чем говорить дальше и как привлечь к себе внимание, замерла. Но это и не потребовалось. «Давай поступим так, Шарлотта». Ее светлость постучала пальчиками по спинке дивана. «Девушка останется у тебя». Я кивнула, стараясь ничем не выдать разочарования. В конце концов, картина — не единственное, о чем я хотела с ней поговорить. На неделю-две денег мне хватит, а дальше... Дальше я всегда могу пойти в горничные. Для этого не нужна выдающаяся репутация. «Но у меня к тебе встречное предложение». «Я держу камерный театр в Легенбурге». Она внимательно взглянула на меня. «Как ты смотришь на должность помощницы художника-декоратора?» «Должность помощницы художника-декоратора? Вы предлагаете мне место?» Спросила, не в силах поверить в услышанное. «Да», — Луиза кивнула. «Конечно, это не самая простая работа и достаточно необычная, но я подумала, что тебе может быть интересен такой опыт. Если понравится и захочешь остаться, я буду рада. Ну, а если нет, думаю, это в любом случае будет тебе полезно, не так ли?» «Работа», — У меня будет работа. Не просто работа. Я получу место, на котором смогу писать, создавать красочные декорации для спектаклей. Но это же... Я даже мечтать о таком не могла, — выдохнула, глядя ей в глаза. Ваша свет... Луиза, спасибо большое. Конечно же, мне интересно. Я так и думала. Она кивнула. Что же, в таком случае... Я распоряжусь, чтобы с тобой побеседовали наш художник и антрепренер. Мы как раз готовим премьеру. Она состоится в первый день весны. Сейчас разрабатываются эскизы для декораций. Что касается оплаты, какие у тебя ожидания? Какие ожидания у меня? Вопрос ее светлости поставил меня в тупик. Раньше не приходилось высказывать свои требования. То есть, конечно, я их себе представляла, но жалование всегда предлагал тот, кто предлагал место. Так поступали даже, когда наниматься приходил мужчина, не говоря уже о женщинах. Это неизменное правило. Так было у графа Вудварда, так было и с мистером Эрингселом, который продавал мои картины. То есть последним мы, конечно, еще поторговались, но мистер Эрингсел работал на рынке, а выдвигать требования к положенному жалованию у нас было не принято. «У меня есть время подумать?» «Разумеется. Будь готова ответить на этот вопрос, когда я договорюсь о встрече. У тебя получится подъехать в театр вечером в пятницу? Скажем, часам к 6?» Вспомнила про Ормана, но тут же отмела все сомнения. Если он попытается меня остановить, получит труп и милое общение с полицией. Долг я ему верну, но не в ущерб себе и своей жизни. «Получится», — уверенно ответила я. «Замечательно», — улыбнулась герцогиня. «Тогда я напишу тебе адрес». Дверь открылась снова, и на пороге появилась горничная. Пока она почти бесшумно ставила чашки и угощения на низенький столик, Арк ткнулся носом мне в ботинок. Я перехватила одобряющий взгляд ее светлости и потрепала дога по огромной голове. «Ты ему понравилась», — заметила Луиза. «Правда?» «Правда. Он достаточно дружелюбный пес, но скупо оказывает знаки внимания, особенно новым знакомым. Присматривается». Я улыбнулась. «Значит, ко мне уже присмотрелся?» «Выходит, что так». Я снова погладила Арка и стянула перчатки. Горничная вышла, а ее светлость уже разливала чай. Осталось самое важное — магия. Но в этот миг я осознала, что не могу выдавить из себя ни слова. Луиза была ко мне безгранично добра. Да что там, она и так уже сделала для меня слишком много. Гораздо больше, чем я могла себе представить. Просить ее сейчас о чем-то еще — верх невоспитанности. Но даже если отбросить мысли о воспитании, захочет ли она, чтобы я работала в ее театре, если узнает о сути моей магии? Закусив губу, смотрела в донышко чашки, над которым в бронзовом озере чая искрили блики. «Ты хотела спросить о чем-то еще, Шарлотта?» Скинула голову и улыбнулась. «Да, вы хотели купить девушку, чтобы защитить меня от того, что случилось?» Спасительный вопрос пришел сам собой, но не сказать, чтобы я не хотела услышать на него ответ. «Отчасти». Луиза попробовала чай и вернула чашку на блюдце. «Но не только. Мне действительно понравилась картина. Как она пришла тебе в голову?» «Не знаю». Я пожала плечами, следуя ее примеру. «Просто однажды я проснулась и увидела ее, как есть. Осталось только перенести на холст». «Удивительно». Она снова облокотилась на спинку дивана, совсем по-простому положила подбородок на запястье. «Мне всегда было интересно, как создаются картины, книги. В свое время я очень хотела побеседовать с Мелис Даскер, но она не стремится раскрывать настоящее имя». «Ваш муж наверняка мог бы его узнать. Ой, простите». «Все так». Луиза ничуть не обиделась. «Но мне бы не хотелось нарушать границы ее свободы. Если она не хочет ни с кем встречаться, это ее право». «Вам она нравится?» Милис Даскер. Да, у нее потрясающие истории. Дерзкие, смелые, временами чуточку наивные, но неизменно счастливые, как сказки для взрослых. Разве взрослые читают сказки? Взрослым сказки нужнее, чем детям, Луиза улыбнулась. Ты наверняка читала «Сладкую горечь свободы». Вообще-то нет. Я смутилась, вспоминая о лежащей на столе книге. Прочти обязательно. Мне кажется, тебе должно понравиться. Странный у нас получался разговор. Я шла продать картину, а обрела надежду. Не просто надежду, крылья за спиной. Ведь о месте помощницы художника-декоратора я даже мечтать не смела. Но даже если принять как данность, что герцогиня решила мне помочь из расположения, сейчас мы вообще беседовали как давние подружки. О том, что неловкость сошла на нет, я задумалась только сейчас. Равно как и о том, что Луиза советует мне книгу, о которой леди Ребекка отзывалась весьма неприязненно. Незаметно наш разговор перешел именно на меня. Ее светлость расспрашивала, как создаются картины, а я с удовольствием рассказывала о том, чем дышу. Чем дальше, тем больше и отчаяннее мне хотелось в свою маленькую мастерскую. Зажечь лампу-артефакт, смешать краски и писать, писать, писать всю ночь, совсем как в те дни, когда я работала над девушкой. Единственное, что сейчас омрачало мое счастье, это мысли о магии и о несостоявшемся разговоре. В конце концов, я успокоила себя тем, что сегодня с помощью своей магии оживила цветы. Наверное, все не настолько страшно, как мне казалось. И уж точно не страшно, если я поговорю об этом с Луизой чуточку позже. Не думаю, что за это время что-то случится. Мы очень мило побеседовали, а потом она попросила горничную принести письменные принадлежности и впрямь вручила мне листочек с адресом театра. Это было невероятно, но ее светлость даже провожала меня до дверей. Сама. Не позвала ни дворецкого, никого бы то ни было еще, просто вышла вместе со мной. Когда мы прощались, мне в голову неожиданно пришел сюжет. Настолько неожиданно, что все прочие мысли вылетели из головы. О том, что забыла надеть шляпку и что по-прежнему сжимаю ее в руках, я вспомнила уже на улице. Ветер сорвал ленту и хлестнул по щекам моими же волосами и колючим снегом. Я забралась в экипаж, возница прикрикнула лошадей. Я смотрела на липнущие к стеклу снежинки, собирающиеся узорами, думая только о новой картине, о том, как лучше положить краски, чтобы передать то, что хочу. Когда карета дернулась и остановилась, даже вздрогнула от неожиданности. «Приехали!» Возница распахнул дверцу и помог мне выйти. Поднимаясь по ступенькам, я вспомнила, что дома у меня только пара печенюшек и чай, но возвращаться на улицу только время тратить. Тем более, что лавочек в нашем районе нет, а непогода усиливалась с каждым часом. Поднимаясь по ступенькам, я прижимала редикюль к груди и смотрела под ноги. Ступеньки в нашем доме почему-то все были разные по размеру, но даже сквозь них видела сюжет, расцветающий на холсте красками. Так увлеклась, что даже не сразу расслышала едва различимый шорох и негромкие шаги. Осознала это я уже, когда ступила в коридорчик, ведущий к мансарде, и подняла голову, чтобы встретиться взглядом с леди Ребеккой.